В минуты тяжелой утраты любви или в горестный час поражения, лишь только в его драгоценной крови мой брат подняться для битвы. Взгляни на святого страдальца следы и вспомни о силе молитвы. Взгляни на святого Бог душу врачует от ран без следа, и слезы с ресниц отирает. Мы слабы, но бур не страшимся, когда могучий Христос помогает.